Глава 46. Ульяна. Я думала, что от черных мыслей про уголовное дело и проблемы с опекой меня отвлечет дочь. Но не тут-то было. С этой задачей идеально справился наш мистер «Решу все одной левой тысячи баксов». Как он вообще выжил с такими недалекими рассуждениями? Как же у мужчин иногда все просто? Раз – заплатил и все. Два – заплатил. На три вообще заплатил в третий раз, и проблема решена. Но это же так не работало. По крайней мере, у меня. Всегда есть масса нюансов. Нельзя просто закрыть их, напихав деньги в пустующие дыры. Хотя, слушая Арса, можно было подумать, что такой вариант вполне себе. Дочь вышла ко мне нервная, и невооруженным взглядом было понятно, что идея с шопингом сейчас максимально правильная. Я не могла отрицать, что нам всем очень надо переключить внимание. А уж когда Юля начала восторгаться новым креслом, стало совершенно ясно, что яркие эмоции дочь готова впитать хоть в ту же секунду. Она даже вопросов особо не задавала про то, что нас с ней забрал мужчина на своей машине. Лишь смотрела восхищенными глазами на него, лукавым взглядом на меня и улыбалась. Но из виду меня тем временем не упускала. Отголоски вчерашнего стресса еще долго будут нас преследовать. Мой ангелочек с восторгом выслушала идею с торговым центром, а потом и магазином продуктов. Я посетовала, что у Арса дома шаром покати, и дочь тут же включила рачительную хозяйку. Это у нее всегда получалось на отлично. Она велела мне, пока мы едем по столичным пробкам, составить меню на завтрак и деловито диктовала список продуктов. Осипов улыбался, подсказывал и делал заказы. Мужчина потребовал суп с фрикадельками и ужин на завтра из пюрешки и котлетки, на что моя дочь с сознанием дела ответила: «У мамы самая вкусная пюрешка с котлетами, даже лучше, чем в садике». Арс сначала не понял, но я объяснила ему, что садиковская еда всегда в приоритете, так как там, ну, очень вкусно готовят. Так что это похвала сродни одной звезде Мишлен. В итоге мы смеялись, составили самое простое, но очень интересное меню, одобренное экспертами в виде Юли и Осипова. А потом пошли в торговый центр. Мне понравилось, что Арс проехал мимо всего пафосного и остановился рядом с самым обычным среднестатистическим местом. Мы тут тоже бывали раз или два, когда дочка была маленькая. Дальше начался шопинг, в котором нас взяли за руки, и мы, словно настоящая семья, ходили по магазинам, дурачась. Осипов оказался слаб на кошелек, как я и думала, и если бы не моя строгая рука, дочка бы вила из него веревки. «За вами глаз да глаз нужен», — негодовала я, глядя на хихикающую парочку. Пока я отлучилась в туалет, они ограбили магазин аксессуаров, потратив тучу денег. Этого не было в списке необходимых покупок, не говоря уже о том, что нам столько всего и не надо. На китайском сайте все это можно приобрести минимум в 3 раза дешевле. Осипов выглядел странно, как будто наступил Новый год, но какой-то нетипичный. Словно взрослому мужчине рассказали, что Дед Мороз все же существует, и ему теперь предстояло жить с этим. «Мам, а мы тебе ничего не купили», неожиданно воскликнула дочка. «А мне ничего и не надо», — мягко ответила я. «Нам еще в продуктовый идти». И мне почему-то казалось, что от вида супермаркета у Арса случится шок почище, чем от магазина женских аксессуаров. Все же он не похож на человека, ведущего классический быт и знающего, как выглядят куриные окорочка без кости. «Ну уж нет, шопинг для всех, так что предлагаю пойти на компромисс. Мы покупаем одну вещь, но какую выбирает Юля? Ты же знаешь, чего у мамы нет в гардеробе?» С хитрецой во взгляде обратился к дочери Осипов. Я закатила глаза. Это же совершенно нечестно. Давить на меня через ребенка, глаза которого загорелись от предвкушения? Да она постоянно пытается мне что-то прикупить и уговорить на очередную, вне сомнения, очень красивую, но совершенно бесполезную вещь. «Хорошо, но только недорогую», — искренне попыталась отстоять свою позицию я. Это будет платье. Красивое летнее платье, в котором можно сходить в ресторан. Ты же потом отведешь нас в ресторан?» С нажимом спросил мой ребенок. «Юля!» — возмутилась я, не узнавая дочь. «Моя малышка никогда не была такой. Еще ни разу я не слышала от нее подобных требований, не говоря уже о зависимости от денег. Что случилось с моим ангелочком?» «Конечно, отведу. Но не все сразу. Для ресторанов нужен повод. И я уверен, мы совсем скоро его заимеем. Пойдем отмечать окончание наших проблем. Как тебе такое, Уль? Ради этого можно и платье, и ресторан», — подмигнул мне мужчина. «Эта парочка меня с ума сведет. И ведь как все описали? Даже мне захотелось все то, о чем они говорили».